белых штанах я иду и балдею. Баксы в кармане и Камал в зубах. Я в этой жизни секрет свой имею. Все хорошо, когда в белых штанах. Белая ночь на всем белом свете. Белая яхта на легких волнах. Белая леди в белом берете. И рядом я в моих белых штанах. О, мои белые штаны необычайной белизны. Великолепные штаны, в них все в округе влюблены. О, мои белые штаны, как белый снег среди весны, как свет задумчивой луны. Мои штаны. Нас немножко достало. Праздники есть, но праздника нет. Мне от судьбы нужно очень немало. Штанах выходить на проспект. Женщины мне улыбаются нежно, носят халдеи меня на руках. Даже менты ведут очень прилежно. Видят они, что я в белых штанах. О, мои белые штаны необычайной белизны. Великолепные штаны, в них все в округе влюблены. О, мои белые штаны, как белый снег среди весны, как свет задумчивой луны. Мои штаны. О,